Глава 19. От передозировки тонизирующих заклинаний организм уже начал трясти, поэтому в первую очередь я заботился поиском целителя. Самое неприятное, что в государственной клинике мне ходу нет. Там обязательно нужны идентификация личности и медицинская страховка, а частные центры располагаются в самом центре, где, как правило, много патрульных и повышенный риск нарваться на проверку документов. Но выбора у меня нет, придется рискнуть. Для подстраховки попросил водилу посадить глайдер прямо на крышу медицинского центра, где располагалась платная парковка для клиентов. Я расплатился с мужичком, который принял у меня купюру в 5 империалов, и начал судорожно и как-то показушно стучать себя по карманам, типа в поисках сдачи. Его можно понять, бумажные деньги практически вышли из обихода. Цифровым эквивалентом пользоваться гораздо удобнее, а коммуникатор сейчас есть даже у 5-летних детей. «Сдачи не надо», — буркнул я, поняв, с чем связано замешательство водилы. «У него банально нет сдачи». «А вот за это спасибо», — обрадовался мужичок. «Еще бы, да за 5 империалов я мог пару дней кататься в его колымаге, но меньшей купюры у меня просто не было. Хорошего вам дня», — гораздо более благожелательным тоном произнес водила, и я покинул такси. «Добро пожаловать в медицинский центр «Чаровница», — прощебетала подбежавшая ко мне симпатичная девушка-администратор в белоснежном приталенном медицинском халате. «Чем могу быть полезна?» «Мне нужна полная детоксикация организма. Вне очереди я очень спешу, плачу 100 империалов и не хочу, чтобы мне задавали лишние вопросы и оформляли какие-либо документы. Мы поняли друг друга». Протянув девушке купюру нужного номинала, спросил я. «Желание клиента для нас закон», — улыбнулась девушка и забрала деньги. «Следуйте за мной». На самом деле я уже сбился со счета, сколько раз я вот так приезжал в загородную частную клинику и проходил процедуру очистки организма. Если у клиента есть деньги, то можно закрыть глаза на формальность и оформить процедуру на левый идентификатор. Нет, с серьезной проблемой типа ранения или пластической хирургии такой фокус бы у меня не прокатил. Сразу вызовут наряд. За столь серьезное нарушение клинике грозит отзыв лицензии. Но простенькая детоксикация, которая по прайсу стоит 10 империалов, это такой пустяк, что на него закрывают глаза как в правоохранительных органах, так и в самой клинике. Загульные богатеи, типа меня в прошлом, не любят огласки и предпочитают не светить свое имя. Девушка провела меня по коридорам для персонала прямиком в кабинет целительницы, по всей видимости, той самой чаровницы, что-то шепнула ей на ухо и, улыбнувшись мне на прощание, удалилась. Кабинет целительницы обставлен по последнему писку моды. Минимализм, много красного дерева, удобная анатомическая кушетка для простеньких процедур. На стене за спиной девушки, а по внешнему виду магов жизни невозможно судить об их возрасте, я разглядел диплом об окончании Императорской академии магии и мысленно присвистнул. А девчонка-то не из простых. На столе увидел стильный бейджик. Воронова Елизавета Андреевна, целитель 5-й категории 3-й ступени. Пришлось присвистнуть еще раз. Мало того, что девушка доросла до столь высокой категории, так она еще и Воронова. Этот клан прославился выдающимися целителями на всю империю. Волшебница осмотрела меня профессиональным взглядом и, как мне показалось, еле заметно поморщилась. Скорее всего, она уже просканировала мой организм своим взглядом целителя, поняла, в чем конкретно заключается проблема и сделала логичный вывод, что перед ней молодой маг, балующийся наркотиками. Помимо детоксикации, предлагаю ускорить еще и регенерацию. Вашему организму, перегруженному тонизирующими заклинаниями, это пойдет на пользу. «Коллега». Слово «коллега» девушка произнесла с небольшой заминкой, явно выдавила через силу, но я не обратил на такие мелочи внимания, понимаю, как со стороны выглядит мой случай. «Не имею ничего против, Елизавета Андреевна», попытался я выдать свою фирменную улыбку, но опять забыл, что нахожусь не в своем теле, да еще и после недели блуждающей по горам. Судя по равнодушной реакции девушки, это оружие, уже не единожды складывавшее девчонок штабелем к моим ногам, ударило в холостую. пустую. «Проходите в операционную», — скомандовала целительница. «Первым делом гигиенические процедуры. Варя, забирайте пациента», — нажав на сенсор коммуникатора, добавила девушка. «Мне кажется, я даже немного покраснел от смущения. Совсем забыл, как я выгляжу. Нет, в реке-то я искупался и постарался смыть грязь и пот, но без банального мыла полностью избавиться от следов моих злоключений все равно не удалось. Да и неаккуратная щетина не добавляла мне особого шарма. В общем, бомж бомжом. Хорошо, что догадался сразу отдать деньги, иначе сотрудники клиники могли и усомниться в моей платежеспособности. Дверь кабинета целительницы отворилась, и вошла медсестра. Проклятье, в этой клинике основной критерий для персонала — это победа в конкурсе красоты, что ли? Все девчонки хороши как на подбор, и оголодавший за время моих скитаний организм отреагировал на это соответствующим образом. «Следуйте за мной», — дежурно улыбнулась Варя, пересекла кабинет и приглашающе открыла дверь в операционный блок. Медсестра проводила меня до душевой кабины, показала, где можно взять чистую одежду, и собиралась было забрать мой грязный рюкзак, но я ее остановил. «Я бы предпочел, чтобы мои вещи оставались всегда при мне. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из персонала увидел мою коллекцию кристаллов черного оникса. В операционной поддерживается стерильность», — попыталась спорить девушка, но я не уступил. «Тогда нам нужен будет стерильный пакет, в который я смогу убрать мои вещи и взять их с собой», — совершенно спокойно проговорил я. «Посмотрю, что можно будет сделать», — неуверенно пробормотала медсестра и развернулась к выходу, но я опять ее остановил. «Варя, я только что вернулся из длительной экспедиции, которая пошла не совсем по моему плану. Все мои вещи остались в другом городе. Не зачтете ли вы за труд сделать заказ из ближайшего магазина? Мне нужен приличный, модный, но не вычурный костюм, обувь, ну и все, что полагается. Намек на нижнее белье, носки и другие мелочи. Предпочитаю синий или черный цвет. Думаю, этой суммы будет достаточно». Протянул я девушке 100 империалов. «Ну, а это вам, так сказать, за заботу», — добавил еще одну номиналом в 50. Девушка изумленно уставилась на приличную сумму, скорее всего, сопоставимую с ее месячной зарплатой, и нервно кивнула. «Буду рада помочь», — забрав у меня деньги, пискнула Варя. «Я не совсем уверен, что смогу точно определить свой размер», — начал было я, но девчонка уверила, что это не проблема и сделает все в лучшем виде. Затем был душ. Проклятье, как же я соскучился по горячей воде и нормальным шампуням. Пришлось буквально заставлять себя выходить. И вот чистый, гладко выбритый, в новенькой больничной пижаме довольно приличного качества, с зажатым в руках стерильным пакетом, в который я уложил свои вещи, причем пришлось спрятать даже амулет с сущностью Девила, так как кристалл оникса такого размера обязательно вызовет у целительницы вопросы, я вошел в операционную и предстал перед готовой к работе Елизаветы Андреевной. Операционная целителя представляла собой просторное, хорошо освещенное помещение, не сильно отличающееся по обстановке от кабинета, разве что декора минимум. Чисто теоретически целитель может работать в любых условиях, даже на улице, но частные клиники должны держать марку и создавать для пациентов наилучшие условия. «Ложитесь на кушетку. Процедура займет полчаса. Для большего комфорта я погружу вас в медикаментозный сон», — заявила целительница. «В этом нет необходимости», — отказался я. «Предпочитаю находиться в сознании». «Как знаете», — безразлично пожав плечами, ответила девушка и уселась в кресло у изголовья кушетки. «Для протокола процедура связана с определенными неудобствами. Вы можете почувствовать тошноту, головокружение, слабость». Я занял полагающееся пациенту место и, переключившись на магическое зрение, начал наблюдать за манипуляциями целительницы. Ну, что сказать, репутация Вороновых возникла не на пустом месте. Елизавета Андреевна невероятно ловко сплела магическую форму детоксикации и начала вливать в нее энергию из своего источника, да столь виртуозно, что расход маны на это действие я бы оценил как идеальный. Может, действительно уложится в оговоренные полчаса. Говорят, на самой заре появления в нашем мире магии люди пользовались исключительно мыслеобразами или, что более точно, мыслеприказами, что не позволяло нормально дозировать ману и и расход энергии был колоссальным, но зато и результат мгновенным. Сейчас же из-за жесткого дефицита приходится в основном пользоваться структурированными конструкторами. Да, были времена. Сейчас такой расход маны не может себе позволить никто. Каждая единичка маны на вес золота. Там, где мыслеобраз израсходует 10 или 15 единиц маны, для структурной магии хватит и одной единички. Главное — сплести замкнутый конструкт и влить в него нужный объем магической энергии, а дальше он будет выполнять свою функцию, пока маг удерживает концентрацию. Целителям приходится сложнее, чем магам других стихий. Им приходится делать поправки на массу тела пациента и стадию той или иной болезни, а для этого надо держать в голове очень много самой разнообразной информации. В зависимости от поставленной задачи целитель формирует конструкт нужных размеров и только потом начинает напитывать его маной. Ошибиться в большую сторону не так страшно, излишки энергии можно будет забрать обратно. А вот если энергии не хватит, то придется формировать другой конструкт и начинать процедуру заново. В боевых условиях или экстренных ситуациях маги все же пользуются мыслеобразами, но в мирной жизни гораздо выгоднее потратить немного больше времени, но сэкономить энергоресурс. Это у меня не было проблем с маной, и мои заявки на пополнение кристалла черного оникса выполнялись практически мгновенно, поэтому я и расходовал этот ресурс направо и налево, но для всех остальных такие траты были слишком расточительными. Горло подкатила тошнота, и я закрыл глаза. Процедура детокса достигла самой неприятной стадии. Обычно я соглашался на медикаментозный сон, но сейчас предпочитал находиться в сознании. Знаю я, что медсестрички бывают очень любопытны, а привлекать к себе внимание сейчас точно нельзя. Елизавета Андреевна действительно уложилась в обозначенный срок. Спустя полчаса, в течение которых целительница водила рукой с активным конструктором вдоль моего тела и вытягивала из крови все чужеродные вредоносные элементы, девушка сплела формулу регенерации и изящным движением руки подключила конструкт к моему источнику. Процедура завершена. В течение суток вам надо усиленно питаться. Для нормальной регенерации требуется поступление не менее 10 тысяч калорий за сутки. Спасибо вам, Елизавета Андреевна. Ваше мастерство впечатляет. Не покривив душой, поблагодарил целительницу я. Чувствую себя гораздо лучше. Богатый опыт в данном вопросе. Не удержалась от шпильки в мой адрес девушка. Впрочем, можете не отвечать, мне это неинтересно. Всего вам доброго, Варя вас проводит к выходу. И мой совет. Развивайте магические каналы. Такое ощущение, что вы стали магом буквально вчера. Нельзя же так наплевательски относиться к своему дару. Не дожидаясь моей реакции, целительница покинула операционную и впустила улыбающуюся медсестру, нагруженную пакетами с покупками. 5 минут, и я вновь почувствовал себя человеком. Деловой костюм черного цвета, белая рубашка, лакированные туфли, кожаная сумка, амулет и, что самое главное, нормальное состояние организма. Меня больше не трясет и не корежит, и это прекрасно. Попросив администратора вызвать такси, с огромным трудом подавил желание заскочить в кабинет к Елизавете Андреевне и преподнести ей презент в виде осколка кристалла черного оникса. Девушка мне понравилась и захотелось ее отблагодарить. Неважно, что проделанная работа несоизмерима со стоимостью даже мельчайшего из имеющихся в наличии осколков. «Скажите, вы можете продать мне вон ту лампу?» — ошарашил я вопросом администратора. «Она ведь сделана из бронзы?» «Я не знаю», — неуверенно промямлила та. «Из бронзы», — заверил девушку я. «В общем, вот вам 50 империалов. Надеюсь, вы закроете глаза на мой небольшой вандализм». Положив купюру на стол, я взял в руки лампу и, зачерпнув немного маны из источника, начал придавать металлу нужную мне форму. «Ох!» — изумленно пропищала девушка-администратор, когда металл принял форму розы, в центр распустившегося бутона которой я прикрепил круглый кристаллик черного оникса емкостью 50 тысяч ЧПХ. «Передайте, пожалуйста, Елизавете Андреевне от меня небольшой презент и слова благодарности». Протянув бронзовую розу девушке, попросил я и, не дожидаясь реакции, направился к лифту, так как на крыше меня уже должно было ждать такси. Видеть ошарашенные глаза глаза целительницы, когда она поняла, что именно подарил ей странный пациент, я не мог. Справившись с шоком, девушка бросилась на крышу, чтобы вернуть баснословно дорогой подарок, но опоздала. Клиент, имени которого она так и не удосужилась узнать, уже улетел, и ей ничего не оставалось, как стоять на крыше и смотреть вслед удаляющемуся глайдеру. Очередная купюра в 5 империалов перекочевала к таксисту, и я попросил его сделать несколько кругов над городом. Теперь, когда мое состояние можно охарактеризовать как отличное, пришло время продумать дальнейшие шаги. Мне предстоит принять очень непростое решение — попытаться прорваться в Юнисферу самостоятельно или связаться с Костиком, убедить его, что я — это я, и попросить друга о помощи. Оба варианта сопряжены с большим риском. Причем в первом случае я рискую исключительно собой, а во втором подставляю под удар еще и Костика, а, возможно, и весь клан Беловых. Есть и третий вариант — призвать Девила, но тогда прольется очень много крови, чего я хотел бы избежать. Нет, все же без Костика и связи его клана в силовых структурах обойтись не получится. Только помощь друга позволит мне спокойно, без лишнего шума, зарегистрироваться в Юнисфере. Все остальные варианты подразумевают силовой прорыв и горы трупов, а после завершения регистрации придется еще и уходить от погони и скрываться от силовиков. Но если Костик мне поверит, то сможет достать вполне легальные документы с любой биометрией, а это спокойная регистрация в Юнисфере, возможность покупки легального коммуникатора и все остальные блага современного общества. Максимальная длительность погружений без специализированных капсул, поддерживающих жизнедеятельность всех систем организма, 16 часов. А без легальных документов капсулу не купить, да и в салон погружения тоже не пустят. Замкнутый круг. «Отвезите меня в новые горизонты», — попросил таксиста я, приняв решение. Если водила и удивился, то не показал этого, хоть названная ночлежка никак не вязалась у него в голове с богатой одеждой пассажира. Основным моим критерием при выборе гостиницы была неприметность и возможность снять номер без предоставления документов. Все равно ночевать в клоповниках вроде новых горизонтов я не собирался. На парковке сцена с отсутствием сдачи повторилась, но я попросту махнул рукой, и счастливый водитель тут же умчался. С оплатой номера тоже проблем не возникло. Десятки, которую я сунул девушке за грязной стойкой вместо полагающихся для заселения документов, вполне хватило, чтобы получить электронный ключ от лучшего номера. Ага, лучший номер стоимостью 5 империалов за неделю. С нескрываемой брезгливостью я опустился на стул и включил коммуникатор. Следует тщательно подготовиться к звонку. При помощи установленных нелегальных программ я смоделировал свою реальную внешность, опираясь на многочисленные фотографии из сети. Костик должен поверить, что говорит именно со мной, прежде чем я начну рассказывать ему фантастические вещи. Я ввел нужный номер в специальную строчку другой программы, и она начала прогонять исходящий сигнал через серверы, находящиеся на разных концах планеты. Когда промежуточных точек набралось больше 60, пошел исходящий вызов, а мое сердце заколотилось с бешеной скоростью. Спустя 10 томительных секунд коммуникатор сформировал перед глазами голографическое изображение Костика, на правой щеке которого я тут же разглядел красный рубец шрама. Друг смирил меня ледяным взглядом и совершенно чужим, несвойственным ему голосом проговорил: «Что угодно вашему императорскому величеству». «Костик, ты чего, с дуба рухнул? Это же я, Арти! Когда это ты меня величеством начал называть? И чего это у тебя с лицом?» «Вы, наверное, запамятовали, ваше императорское величество. Сразу после смерти родителей вы приказали обращаться к себе как к особе с наивысшим статусом и подвергли меня наказанию за неуважение к императору». Рука Костика непроизвольно дернулась к щеке и почесала шрам. «Вот же сука!» — не сдержавшись, выругался я. «Убью гаденыша!» «Костик, в общем, это был не я. Неужели ты реально подумал, что свалившийся на голову трон мог так сильно меня изменить? Включай голову, друг. Смерть моей семьи была не случайной. Мое тело захватил демон. Он использовал уникальное заклинание и переселил мою душу в тело какого-то левого паренька. Смотри, я отменил работу анонимайзера и предстал перед другом в своем новом виде. Чтобы ты поверил, что я — это действительно я, могу в подробностях пересказать тебе наш разговор, в котором ты признался, что первый раз у тебя был с толстенной кухаркой на овощном складе». «Арти?» — — недоверчиво прошептал друг. «Да ну, бред какой-то! Ваше императорское величество меня разыгрывает!» «Тяжелый случай», — обреченно покачал головой я. «Смотри, я схватил со стола лампу и начал изменять ее внешний вид. Ты знаешь мою стихийную принадлежность. Маги огня так могут?» «Ничего не понимаю», — совершенно обескураженно выдохнул Костик и обхватил руками голову. «Думай», — потребовал я. «Как считаешь, стал бы настоящий Артем увольнять Бронислава и твоего отца, да еще и обвинять в неблагонадежности? Да они чуть ли не с пеленок меня нянчили, когда бывали во дворце. Я к ним отношусь как ко вторым отцам. Стал бы я калечить тебя», — чуть ли не заорал я. «Причем, судя по тому, что ты не залечил шрам, он был нанесен магией. Думай, Костик». «Ты меня знаешь, мы с тобой знакомы с 6 лет». «Мне говорили, что власть вскружила Артему голову», — еле слышно прошептал друг. «Но я не верил в это. Только не Арти, ему всегда было плевать на политику и дворцовые интриги. Я не хотел верить», — Костик запнулся. «И не поверил». Уже уверенным тоном проговорил друг, глаза которого загорелись. «Какого хрена, Арт? Где тебя носило все это время?» — выпалил друг, ну а я облегченно выдохнул. «Меня пленили и насильно запихнули в инферно», — признался я, и глаза Костика изумленно расширились. «На самом деле я понятия не имею, как врагам удалось пробить мой щит. Это случилось сразу после экзамена, когда я ехал в такси к подпольному императору». «Тут косяк нашего клана», — смущенно проговорил Костик. «Наши военные спецы разработали оружие на основе кристаллов черного оникса, которое игнорирует магический щит. Я только недавно узнал об этом, но как только Артем стал императором, у нас изъяли все прототипные устройства и закрыли этот отдел». «Вот же хрень!» — выругался я. «Похоже, демоны успели проникнуть во все кланы. Утечки секретных данных не случайны». «Да при чем тут демоны-то?» удивился Костик. «Пока я был в Инферно, то многое узнал. Мне удалось вырваться лишь чудом, но я уничтожил базу демона-поклонников и разрушил нелегальный портал в мир демонов. С каждым моим словом глаза друга все больше расширялись, и под конец фразы напоминали 2 теннисных мяча. Все расскажу, но лучше при личной встрече. Не доверяю я связи. У меня есть план, но без твоей помощи и помощи твоего клана не обойтись. Учти, это очень опасно. Если враги узнают, что я вышел с тобой на контакт, то под удар могут попасть все твои родственники. Что мне нужно сделать?» — не колебавшись ни секунды, спросил Костик, и на душе стало гораздо теплее. «Я не один, как минимум со мной лучший друг. Мне нужны чистые документы и привязанная к этому телу на немного измененная биометрия, чтобы никто не мог связать меня с прежним владельцем. Очень скоро меня начнут искать, если уже не ищут, а мне позарез надо в Юнисферу». «На кой черт тебе сдалась Юнисфера?» — удивился Костик. «Мне надо кое-кого отыскать. Ты из рода, приближенного к императорскому, и знаешь, что Юнисфера — это не виртуальная игрушка, как считает большинство населения планеты. Тогда я с тобой», — тут же проговорил друг. «Как раз перса недавно создал от нечего делать, но так пока и не начал его прокачивать. А с документами, думаю, проблем не возникнет. Есть у меня один родственник, который сможет помочь, но это очень дорого. Доступа к таким деньгам у меня нет, а посвящать отца я не хочу. Не поверит он. Я и сам, если честно, до конца не верю, но чувствую, что реально говорю с моим другом. С деньгами проблем не будет», — улыбнулся я и, засунув руку в сумку, извлек горсть небольших кристалликов черного оникса. «Да ну нахрен! Это то, о чем я думаю?» — ошарашенно прошептал Костик. «Оно самое», — улыбнулся я. «Я же говорю, пока был в Инферно, многое узнал, но и без добычи не вернулся. Так что договаривайся со своим родственником, а я пришлю тебе измененный скан биометрии. Если будет ерепениться, скажи, что кристалл будет заполнен маной. Скажем, 10 000 единиц». Немного подумав, добавил я, что ввергло друга в еще больший шок. «Мне нужно пару дней», — после долгой паузы ответил Костик. «Я так понимаю, коммуникатор тебе тоже нужен. Туда и закачаем документы, и останется всего лишь привязать устройство к пользователю». «А так можно?» — в свою очередь удивился я. «Если в качестве оплаты предлагаешь кристалл Оникса, заряженный маной, и знаешь, к кому обращаться, то да», — улыбнулся друг. «Скидывай биометрию. Только не сильно меняй данные. Они должны быть практически идентичны оригиналу, иначе сканер может что-то что-то заподозрить и привлечь внимание патрульных. Лучше кидай оригинал, мой спец все сделает сам. За результат ручаюсь. Я как-то по молодости прошел по левым документам этого спеца в один элитный клуб для взрослых, а защита там ого-го, не хуже, чем у точки входа в Юнисферу. Без меня, состроив обиженную физиономию, возмутился я. Да твою рожу каждая собака знает. Нас бы спалили в два счета. А так я провел несколько незабываемых часов. Не хотел говорить, но что уж теперь. «Еще друг называется», — буркнул я. «Ладно, занимайся делом. Встречаемся через 5 часов в Краснодаре. Передам тебе кристалл. И смотри, чтобы за тобой не было хвоста. Лучше потратиться на транзитные точки телепортации. Компенсирую. Конкретный адрес брошу чуть позже. Я пока не знаю, где остановлюсь. Но в центр без документов соваться точно не буду. Добро». Согласился друг и отключил связь, а у меня в груди зажегся огонек надежды. «Теперь я не один».